466. Никто не может утверждать, что явление силы психической энергии не может быть заразительным. Так называемое внушение большей части происходит несознательно. Нужно очень воспитывать мышление, чтобы достичь чуткости. Много говорят о вдохновении. Много раз мы повторяли о чувстве знания. Оно, конечно, покоится в психической энергии, но искра его проходит путем эктоплазмы. Нужно приберечь такое великое вещество. Уже древние рассказывали, что человек выделяет двойника, который может производить разумные действия.